Оказалось, что у атомов разных элементов вес тоже разный. Самый легкий атом у водорода. Может быть, поэтому Менделеев и поставил его на первое место? Точно! Он расставил все элементы по весу их атомов. От самого легкого к самому тяжелому. И тут выяснилась еще одна интересная вещь. В этом строю через одинаковый промежуток, ученые говорят, периодически появляются похожие элементы. Это как у чисел. Вот единица. Прибавь к ней 10, получится 11. Прибавим еще десятку, получим 21. Эти три числа похожи. Если каждому из них прибавить 9, на конце получится 0. Молодец, Чевостик. Если написать числа от 1 до 10 на одной строчке, на второй под ними числа от 11 до 20 и так далее, то под двойкой окажется 12, под четверкой 14 и 24. А 17 и 27 под семеркой? Ты у меня умница! Менделеев точно так же разместил элементы в несколько строчек, каждый по 8 элементов. И удивительное дело, похожие элементы оказались один под другим. Попали в один столбец. Калий под натрием, а под хлором очень похожий на него элемент йод. Дядя Кузя, это очень интересно, но зачем это нужно? Таблицу Менделеева можно как-то использовать? Конечно! Менделеев сразу увидел, что в его таблице не хватает 10 элементов. И что ты думаешь? Вскоре они были найдены. С тех пор ученые открыли еще немало элементов. И снова этому помогла таблица Менделеева. А еще она подсказывает, какие вещества можно получить из каждого элемента, в каких химических реакциях он будет участвовать. И вообще, чего от него ждать? Это очень нужные знания. Благодаря им ученые создают новые вещества, материалы, сплавы, лекарства. А как эти новые вещества получаются? Их собирают из разных элементов, как из конструктора? Все несколько сложнее. Чтобы элементы правильно соединились, им нужно помочь. Одни вещества для этого надо нагреть, другие, наоборот, охладить. В общем, подобрать правильные условия реакции.